Глава вторая. Она скорбела по отцу в скуке обыденной рутины. Ее вывело из себя письмо, полученное из Лексингтона. Джордж, узнав о завещании отца, оставлявшем все имущество Бетси и ее детям и подписанном лишь одним свидетелем, поставил под сомнение законность завещания на том основании, что юридические нормы требовали подписи двух свидетелей. Судья, утверждавший завещание, распорядился, чтобы собственность Роберта Тодда была распределена поровну между детьми от обоих браков. «Но ведь это лишает Бетси половины ее достояния», — воскликнула Мэри. «Я верну свою долю. Так же поступит Элизабет и Фрэнсис. Энн, хорошо, я совладаю с Энн». «Это более серьезно, чем ты представляешь», — объяснил Авраам. Они сидели на крылечке, выходившем на Джексон-стрит. «Это решение суда обяжет твою мачеху продать за наличные все, чем она владеет. Дом, лошадей, негров, участие в бизнесе. Они не сделают этого. Это жестоко и глупо. Но законно. Деньги будут распределены между 14 наследниками, а аукцион принесет около четверти реальной стоимости». Она вбежала в дом, наскоро надела соломенную шляпку и разъяренная выскочила из дома. Она вернулась через час, получив от Элизабет и Фрэнсис заверение, что они присоединятся к усилиям с целью не допустить, чтобы их брат обрушил крышу на голову вдовы. Она села за письменный стол и написала брату уничижительное письмо. Но когда Бетси попыталась распустить компанию Олдхэм и Тот, Джордж выдвинул обвинение против мачехи, утверждая, что она старается лишить его законной доли имущества. Став перед ним на ярком ковре, Мэри решительно объявила: «Авраам, сестры хотят, чтобы ты представлял их в урегулировании дела Бетси. Мы должны немедленно выехать в Лексингтон». Он посмотрел на нее, скрестив руки за спиной, со слегка смешанным выражением удивления и уважения в глазах. «Согласен». Они отправились прямо в Лексингтон и застали Джорджа в доме Леви. В его глазах был вызов. Лишь по усиленному заиканию она поняла, что он был в растерянности. «Мистер Линкольн, вы адвокат, вы в курсе законных прав?» «Он также знает человеческие права, Джордж». Джордж не обратил внимания на ее слова. «Суд обязал не перечислить все имущество, но она задумала спрятать серебро, тарелки». «Ради бога, Джордж, это же подарки отца, матери по случаю дня рождения и юбилея их свадьбы. Она не моя мать». Он повернулся к Аврааму и холодно заявил: «Она продала одного раба и прикарманила деньги». Авраам извлек бумаги из семейной пачки. «Согласно записям, ваш отец обнаружил, что Биллом невозможно управлять, и он попросил, чтобы его продали для покрытия долга в банке». Он встал, положил руку на плечо молодого человека. «Джордж, у Бетси 8 детей. Она подавлена горем по поводу смерти вашего отца. Не считаете ли вы, что ее бремя и без того невыносимо?» «Она богатая?» Голос Авраама звучал сурово. «Говоря от имени Мэри и ее трех сестер, в этой поездке я вроде бы семейный адвокат, и мы не будем участвовать в каком-либо иске». «Тогда я предъявляю два иска, второй против вас». Следующую остановку они сделали в доме Тоддов на Мейн-стрит. Здание без горящих свечей казалось негостеприимным. Оценивавшееся в $5000, оно ставилось на аукцион за сумму менее $3000, ибо все знали, что продажа была вынужденной. Изменился не только их дом, но и весь город. Все сторонники постепенного освобождения негров, как ее отец и Кассиус Клей, потерпели поражение на выборах, и контроль перешел в руки сторонников рабства. В 7 часов звонил колокол, оповещающий о комендантском часе, и любой раб, обнаруженный на улице после этого, подлежал наказанию 35 ударами кнута. Ни один свободный негр не допускался в пределы штата. Поскольку многие крупные рабовладельцы умерли во время эпидемии, сотни рабов были проданы оптом. Законодательное собрание отменило закон о недопустимости ввоза рабов, который столь настойчиво и с большим трудом проводил Роберт Тодд. Напуганные негры пускались в бега, совершая по дороге преступления. Стрельба по неграм стала обыденным делом. Драки между белыми, придерживавшимися противоположных взглядов, заменили политические дебаты. Они отправились в гостиницу «Феникс», где съели легкий ужин, а затем посетили Кассиуса Клея, жившего в комфортабельном городском доме. За ним ухаживали его жена и мать. Он боролся за место в конституционном конвенте Кентукки против рабовладельца по имени Тернер. И во время выступления Кассиуса сын оппонента рванулся вперед с криком «Гнусный лжец!». Кассиус спрыгнул с платформы и ударил в челюсть молодого человека. И тут же получил дубинкой по голове и удар ножом в левую часть груди. В свою очередь Кассиус вонзил свой охотничий нож в живот сына Тернера. Кассиуса приняли за убитого, молодой Тернер скончался. Кассиус принял их лежа в постели, его лицо осунулось и побледнело, под круглыми бровями глаза казались огромными. «Все думали, что я умру, Мэри, но я полагался на свое здоровье. Тернера выбрали, и теперь мы имеем новую конституцию, согласно которой права рабовладельца на рабов и их детей выше любых человеческих или божественных законов. Скажите мне, мистер Линкольн, при всей любви к Союзу, следует ли любить его больше национальной совести? Если рабство сохранится навечно, то я предпочту этому роспуск Союза». Мэри всегда реагировала быстрее Авраама. «Но, Кэш, ты считаешь, что Союз в опасности?» «Нет, Мэри, Юг поднимет шум о роспуске, добиваясь своего, как мутят воду ребята, чтобы ловить раков. Север уступит, прежде чем пойдет на риск в отношении Союза. Но время покажет, что свобода и рабство несовместимы». Он повернулся в постели, превозмогая боль, затуманившую его глаза. «Нас 20 миллионов, рассыпавшихся от моря до моря, и среди нас нет ни одного великого человека. Именно это вызывает у меня слезы, Мэри». Она наклонилась и поцеловала Кассиуса в лоб. «Быть может, ты и есть тот самый большой человек, Кэш». Глаза Кассиуса были прикованы к Аврааму. «Мэри, твой муж со мной не согласен. Он считает, что союз следует сохранить любой ценой. Югу известно, что вы чувствуете, мистер Линкольн, и он заставит Север и дело свободы оплатить эту цену». Жена Клея, Мэри Джейн, вошла в комнату, чтобы успокоить мужа. Линкольны попрощались. Шагая по темным и отныне небезопасным улицам, Мэри ожидала, что Авраам выскажет свое мнение. Он молчал. Авраам сообщил Мэри, что Роберт Тодд не владел большей частью активов банка, был должником, вложив наличные средства в различные предприятия. Если бы он оставался в живых, то большинство этих предприятий стали бы нерентабельными. Ныне же они отправились в Буэна-Виста с тяжелым сердцем. Поднимаясь в гору, они заметили еще из экипажа, что летний дом обветшал. Навстречу вышла Бетси. Две женщины обняли друг друга. Мэри сказала: «Джордж, искалеченный и несчастный парень, мама». «Спасибо за защиту наших интересов», — сказала Бетси. Затем она спросила с отчаянным голосом: «Что я такого сделала, что они выросли с ненавистью ко мне?» Мэри быстро перебрала в уме причины. «Дело не в тебе, Бетси, а в ситуации. Мы, первые дети, были шумным, требовательным выводком, считая, что мы появились первыми и, следовательно, имеем больше прав». Взгляд Бетси смягчился. «Я всегда немного завидовала тебе, потому что ты была любимицей отца. Я знала, каким одиноким он себя чувствовал. Я хотела, чтобы отец был около тебя, пользовался твоей любовью. Поэтому он любил меня больше других». На следующее утро собралась группа соседей: Такер, Гамильтон, Клирс, Юнг, Стюарт и несколько членов семейства Хэмфри из Франкфурта. Они пришли, чтобы приобрести вещи, которые больше всего ценила Бетси. Явилось и много незнакомцев, желавших поторговаться. Аукцион начался на кухне. Аукционист стоял на табурете, выставлял на продажу предмет за предметом. Мэри стояла около мачехи и держала ее ледяную руку, в то время как продавались наиболее дорогие ее сердцу предметы. Когда были выставлены банные полотенца, Мэри почувствовала, как вздрогнула Бетси. Этими полотенцами пользовались дети после ванны. «Предложи свою цену, Бетси», — прошептала Мэри, и ее мачеха так и поступила, уплатив $6.30 за всю пачку. Затем она зарыдала и вышла из помещения. Аукционист перешел в столовую, где добротный фарфоровый сервиз перешел в собственность Томаса Гибсона за $28, а обеденный стол за 17,5. Семейство Хэмфри не могло удержаться и купило блюдо, принадлежавшее Бетси, ее раздвижной столик, вазы, кресло-качалку, украшенную звездочками лампу. Мэри купила для Бетси две написанные маслом картины, висевшие над комодом, несколько серебряных и стеклянных тарелок, которые та любила. Но ни она, ни семейство Хэмфри не могли угнаться за процессом распродажи. Исчезали занавески, ковры, мебель, безделушки. Мэри была готова приобрести 51 том Найлс Реджестер, которыми дорожил ее отец. Но их спасла семья Хэмфри, поэтому Мэри купила для Бетси ее любимые книги в кожаных переплетах, поэтические произведения и описания путешествий. Имущество Тоддов принесло в целом $900. А ведь это были прекрасные домашние принадлежности, посуда, постельное белье, книги, предметы искусства, привезенные из всех уголков мира за $1000. Мэри подсчитала, что Джордж получит в порядке компенсации немногим более $65. Из ее груди вырвался стон. Сельскохозяйственный инвентарь был выставлен на аукционную продажу под акациями. За ним пошли лошади, свиньи, гуси и овцы. Телеги подъезжали к задней двери, покупатели платили наличными, длинная череда повозок, нагруженных имуществом и другими предметами, начала двигаться вниз по пыльной дороге к другим домам. Годы, прожитые Робертом и Бетси тот, и Мэри тот, ушли безвозвратно.